Конечно, ни в какую деревню Юлька ехать не собиралась. Вот еще позориться. По деревням на каникулы пусть приезжие расползаются, а коренным горожанам место на даче или на заграничном курорте. Людей посмотреть, себя показать. Тем более, что недавно на распродаже в фирменном магазине удалось урвать последнюю пару сногсшибательных босоножек на платформе, которые сидели на ножке так, что закачаешься. Самое то! Пройти в новых босоножках по морской набережной, чувствуя себя морской нимфой, прекрасной, недоступной. Да и мама дала понять о солидном поощрении за сданную без хвостов сессию. С началом лета все девчонки-однокурсницы приходили на сессию в обновках и упоенно трещали о приближающихся каникулах. Ветер странствий выдул из пустых голов студентов остатки знаний. «Ставлю зачеты только из чувства самосохранения», — с грустью констатировал профессор Орленко, вытирая пот с крутого лба, пересеченного морщинами. Слова Орленко к совести не воззвали, потому что вместо выгрызания знаний из гранита науки студенты с головой погрузились в обсуждение предстоящих поездок. «В Сочи дорого, в Абхазии опасно, на Украине с билетами плохо. Остается Турция, Кипр или Египет». Деловито переговаривались между собой однокурсницы, прикидывая, кто куда поедет. Манерная Ленка Комкова как бы невзначай упомянула, что приглашена на недельку в Швейцарию к одному молодому человеку, который собирается предложить ей руку и сердце. «Не знаю, ехать или нет, на всю аудиторию откровенничала конопатая толстуха Ленка, поигрывая кисточкой на новой сумке из тисненной кожи. Говорят, что в Швейцарии хозяева дома обязаны каждую неделю стричь кусты на своем участке и мыть тротуар перед домом. А у моего Мишеля вилла с садом, работы непочатый край. Так тебя туда садовником приглашают?» — не выдержала Юлька. «Ты и рада хотя бы садовникам, да никому не нужна», — обрезала Комкова. Она выразительно повела глазами на Свербицкого, что-то нашептывающего на ухо Лиске Вахрушевой. А та то и дело широко распахивала глаза и по лисье облизывала губы, словно собиралась проглотить Валентина вместе с ноутбуком. «Очень надо!» Юлька небрежно поправила волосы и с трудом заставила себя выдавить беспечную улыбку. «Ну, не скажи», — проговорила Комкова, не понижая голоса. «Весь курс знает, что ты положила глаз на Свербицкого». Желание треснуть Комкову по голове стало таким нестерпимым, что Юлька зажмурилась и принялась считать до 10, надеясь остыть и не сорваться на сцену, которую сплетницы стали бы с упоением обсуждать до самых каникул. Раз, два, три. Краем глаза Юлька заметила, как на нее уставилось несколько пар глаз, а подружка Катя делает ей знаки замолчать. «Да, кстати, Румянцева, ты уже решила, куда едешь отдыхать? Небось, как все, в Турцию?» — оторвал ее от счета голос Вахрушевой. Лиска в костюме цвета хаки стояла около сидящего Валентина, положив ему руку на плечо в позе «Я с Мухтаром на границе». На ее остреньком личике явно читалось желание побольнее уколоть Юльку, а кривая улыбочка подсказывала, что каверза уже продумана. Не торопясь и сосчитав два раза по 10, Юлька хотела было ответить утвердительно, тем более что действительно собиралась в Анталию, но промолчала. Вахрушева действовала на нее всегда таким образом, что у Юльки возникало желание все говорить и делать поперек. И если бы Лиска вдруг восхитилась, какого насыщенного цвета алая блузка, надетая на Юльке, то та тотчас возразила бы, что блузка зеленая. «Смотри, смотри, сейчас будет цирк», — уловил слух чье-то тихое перешептывание, и Юльке стало так противно-противно, словно она вляпалась пальцами в липкое месиво. «Ну нет, она никому не доставит удовольствия посмеяться над собою». Раскрасневшись от внезапно принятого решения, Юлька сообщила, что едет в глухую деревню под болотье. «Вот это да!» Кисточка от сумки Комковой, оторвавшись, шлепнулась об стол, рука Лиски соскользнула с рубашки Свербицкого и, сжав кулачок, подперла талию, а подруга Катя удивленно подняла плечи. Это был Юлькин звездный час. Вмиг почувствовав себя на высоте положения, она небрежно откинулась на стуле и снисходительно пояснила: «Отстали вы от жизни! На курорты в наше время ездят пожилые тетки и малолетки, а креативные люди предпочитают экстремальный туризм. Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь». Волей-неволей, кляня себя за длинный язык, вечером пришлось сообщать родителям, что она решила ехать в Подболотье к Федьке с дедом на неделю, не дольше, чем на неделю, а потом на курорт. «И волки сыты, и овцы целы», — мысленно уговаривала она сама себя, глядя, как мама отставила в сторону утюг и радостно закричала в сторону дивана. «Слышишь, Олег, Юляша решила присоединиться к Феде с дедом. Значит, на отложенные деньги в Турцию поедем мы с тобой». Согласное бурчание отца прозвучало для Юльки ударом молота, заколачивающим крышку гроба с безвременно усопшими каникулами. Такой подлости она не ожидала. Ну, все, пропало лето. Сварив себе чашечку кофе, Юлька заперлась в комнате и, вдыхая крепкий аромат, принялась страдать, не забывая, однако, поглядывать в зеркало, отмечая, как она выглядит со стороны. Следы драмы красиво оттенили глаза темными полукружьями и высветлили щеки, подчеркнув нежную линию пухлых губ. Отвлеченно подумалось, что если бы сейчас эту грустную девушку из зеркала мог увидеть Валентин Свербицкий, то Вахрушева мигом улетела бы за горизонт. «Подожди, Елизавета, приеду из деревни и утру тебе нос. Валентин будет мой», — мстительно пообещала Юлька, включая компьютер. Подумав, что в деревне наверняка нет интернета и, упаси Боже, компьютера, Юлька застонала и, положив руки на клавиатуру, принялась дробно выстукивать на своей страничке ВКонтакте. «Прощайте, други!» Решила оторваться по полной и рвануть на природу. Устала от города, шума и суеты. Хочу с головой окунуться в тишину леса и утонуть в озерной глади. Красиво сказано. Пусть приятели узнают, какая она романтическая натура. Немного полюбовавшись на написанное, Юлька подумала, что утонуть она все-таки не хочет. Еще поймут, как попытку суицида, и назовут ненормальной. Она переписала последнюю фразу, и получилось еще лучше. «Хочу с головой окунуться в тишину леса и утонуть в озерной глади любимых глаз». Едва палец успел отправить послание, как последовал ответ от острого на язык парня под ником Сеня. «Я тебе завидую». «Завидуем! Здорово! Ты молодец! Ждем фоток!» Со всех концов страны валились ответы от виртуальных друзей, поднимая градус Юлькиного настроения. Но все-таки не настолько, чтобы ей действительно захотелось в это подболотье. Коротко взрыднув, Юлька утерла злые слезы и завалилась спать, мысленно вычеркивая из жизни приближающиеся каникулы. Если бы она сослала себя в деревню с подругой Катюхой, еще куда бы ни шло. Но провести лето с никчемным братом Федькой, похожим на игрушечного пупса, и с дедом, который поучает ее на каждом шагу. От одного этого можно с ума сойти. А уже через неделю студентка 4-го курса Юлия Румянцева с отвращением оглядывала завалившийся на бок бывший железнодорожный магазин на станции «Глубокая», понимая, что ее новые босоножки и брендовые джинсы здесь никто не оценит. Разве что тот парень с автолавки, которого стрелочница посоветовала попросить подвести ее до Подболотья. Кажется, его зовут Генка. Генка. Какая пошлость! Фыркнула про себя Юлька. И, волоча за собой чемодан на колесиках, нехотя пошла к желтому фургону, презрительно глядя на тощего и лопоухого парня, протиравшего грязной тряпкой лобовое стекло. Тряпка ездила по стеклу, еще больше размазывая серую грязь. И Генка подумал, что надо бы сыпануть на нее немного стирального порошка, да и вообще не мешало бы вымыть машину. Но он так выматывался, что сил хватало только на то, чтобы добраться до дома, перекидать из фургона в холодильник скоро портящиеся продукты и завалиться спать. Даже телевизор не включался уже месяца два. С тех самых пор, как в деревнях стало прибывать население, и нехитрые товары автолавки разгребали с колес. Да еще это пекло распроклятое. Торчишь в раскаленной кабине, как переспелый помидор в парнике. Кожа красная, сок капает, а жар не убывает. Он смачно плюнул на прилипшую муху, потому что лень было тянуться за бутылкой воды. В боковом стекле увидел незаметно подошедшую Фифу. В таком наряде, что для выражения своих чувств Генке пришлось плюнуть на стекло еще раз. Девицу, кстати, очень симпатичная, вырядилась в короткие белые шорты, малиновую майку, рыбьей чешуей, отблескивающую на солнце, и босоножки на такой гигантской платформе, что, казалось, к ногам привязаны два утюга. «Привет», — сказала девица, долбанув чемоданом по колесу машины. «Привет». Тряпка продолжала возить по стеклу, но до бутылки с водой Генка все-таки дотянулся и обильно оросил присохшую грязь. Дело пошло быстрее. Девица выжидающе молчала, полагая, что хозяин фургона кинется предлагать ей свои услуги. Стекло, наконец, заблестело, и Геннадий удовлетворенно нырнул в кабину, не обращая на девицу никакого внимания. Хочет стоять у машины? Пусть стоит. Место не купленное. Как только рука водителя уверенно легла на руль, а нога надавила на педаль сцепления, девица заявила тоном, каким иные невежи подчас разговаривают с таксистами. «Мне до Подболотья». «И что?» Неопределенно пожав плечами, Голубев выкинул палец в направлении леса. «Вам туда. Через 10 километров дойдете до места назначения». Выговаривая это, Генка кинул косой взгляд на лицо девушки, заметив, как ее ресницы дрогнули, а брови сурово сошлись к переносице. «Как это дойдете?» Девица с возмущением уставилась на Генку, словно он предложил ей что-то неприличное, и выпалила без всякой связи. «Я же девушка!» «Неужели?» Считая разговор оконченным, Генка повернул ключ зажигания, в душе понимая, что, конечно, как миленький подвезет настырную Фифу. Куда она поковыляет на таких копытах? Да под болоте и в резиновых сапогах не каждый день пройти можно. Но уж очень хотелось осадить заносчивую девицу, считающую себя выше других. Звук мотора подействовал на приезжую отрезвляюще, и возмущенное выражение на хорошеньком личике сменилось удивленным, а затем и растерянным. Оно очень шло девушке, делая ее простой и доверчивой. «Ладно, залезай!» Вздохнув, Голубев приоткрыл ручку соседней двери, приглашая пассажирку на сиденье. «Спасибо!» Напрягая руки, Фифа принялась запихивать на сиденье серебристый чемодан размером с половину хозяйки. Генка нехотя сполз с сиденья, вытирая со лба выступивший пот. Пока он грузил товар, солнце почти достигло зенита и палило немилосердно. И сказал: «Давайте помогу». Чемодан весил 30 килограммов, И когда Гена завалил его на бок в кузов, поместив среди банок с зеленым горошком и лотков с хлебом, девица взвизгнула: «Осторожнее, не поцарапайте!» Пересиливая желание оставить чемодан вместе с девицей прямо на дороге, Голубев выразительно хмыкнул и молча вернулся на свое сиденье, дожидаясь, пока пассажирка устроится рядом, надменно сопя, словно он своим обшарпанным фургоном намеренно оскорбил ее достоинство. Думая о том, как повезло девушке, что именно сегодня он едет в Подболотье, Геннадий надавил на газ и направил фургон по узкой дороге. Малярша баба Лена просила привезти сушек и пару пачек пеленого сахара для дачников, а сестры кандидатши деликатно намекнули, что не отказались бы от палочки другой полукопченой колбасы, до которой они были большими охотницами. Колдобина шла за колдобиной. Машина громыхала и пыхтела, издавая жалобный скрежет. Но девица не жаловалась. Видно, решила, что шофер специально испытывает ее терпение, и дала себе зарок не показывать слабость. От девушки нежно пахло мандаринами, и если бы не злое выражение тонкого лица, то Голубев мог бы признать, что она ему понравилась. Впрочем, скоро ему стало не до пассажирки, сверкающей голыми коленками, потому что фургон подъехал к торфяной дороге, вспучивающейся под колесами зыбким месивом. Генку всегда настораживал этот участок дороги, таящий в себе что-то темное, неизведанное. Поговаривали, что много лет назад именно здесь ушел под землю трактор местного лесничества, провалившись в пустоту, которая скрывалась под слоем торфа. Чуть съедешь с дороги или занесет на мягком грунте, и крышка! Пойдешь знакомиться с конницей Чингисхана. Когда машина, сбросив скорость, осторожно объезжала опасное место, девица разомкнула губы и небрежно поинтересовалась: «Скажите, а в этом Подболотье много молодежи?» «Молодежи?» От неожиданного вопроса нога Голубева даванула на газ, и машина, резво пробуксовав колесами, села на брюхо. «Приехали! Станция Березайка. А ну-ка, вылезай-ка!» — ядовито сказал Генка и сообщил. «Будете рулить!» Лучше бы он не говорил этих слов, потому что Фифа, пулей вылетев из кабины, уперлась глазами в его лицо и, трясясь от негодования, выпалила: «Знала бы, что с таким чайником еду, пешком пошла!» «Скатертью дорога!» Мрачное лицо Генки не предвещало ничего хорошего, и девица смягчила тон, видимо, сообразив, что при плохом раскладе ей несколько часов топать до Подболотья. «Я не умею водить машину!» «Я покажу, это несложно!» Усадив пассажирку на водительское место, Голубев в нескольких словах объяснил, что делать, с сомнением глядя на высоченную платформу босоножки, водруженную на педаль газа. Обойдя машину, он привычно налег плечом на задний борт фургона, напрягая мышцы до хруста в суставах. Не беда, не в первый раз. В весеннюю распутицу он на этом же самом месте так засел, что плечи были черными от синяков и болели руки, когда он раздавал привезенный товар. «Издержки профессии», рассматривая Генкины кровоподтеки, сокрушенно подводил итог отец Георгий, с которым он в редкие свободные минутки ходил порыбачить на озера. Они понимали друг друга без слов, потому что отец Георгий знал местные дороги как свои пять пальцев и, не раз закатав рясу и стоя по колено в грязи, выталкивал свой жигуленок из обширных луж и болот. Раскачиваясь из стороны в сторону, кузов мелко дрожал под руками, которые моментально стали мокрыми. «Давай!» Машина содрогнулась и, чавкнув колесами, жуком выползла из низины. «Молодежь «Говоришь», — утирая пот и переходя на «ты», — вспомнил Генка. «Через полчаса приедем, и будет тебе молодежь». В подболотье ожидать Генку начали еще с вечера. Автолавка была единственным мостиком, перекинутым между заброшенной деревней и цивилизацией под названием райцентр. Поэтому каждый приезд фургона становился маленьким праздником, к которому готовились с волнением. Старушки Кулик подкрашивали губы. Баба Лена на всякий случай варила компот. Вдруг Геннадюшке захочется попить. Галина Романовна с утра пораньше занимала пост на скамейке под кустом, чтобы первой увидеть, как, выруливая из леса, подпрыгивает на грунтовке веселенький желтый фургончик. Валентина караулила автолавку у избы, а Катька, почтальонша, вешала на костыли авоську для продуктов, чтобы не забыть дома. Из всех обитателей деревни под болотьем не ждали фургон только за высоким забором с колючей проволокой. Зимой Генка возил продукты два раза в месяц после разутюживания дороги старым лесхозовским трактором, а летом старался наведываться раз в неделю, по четвергам. С утра пораньше затоваривался у оптовика Семена Васильевича, потом трясся по зыбкой дороге, расторговывался в подболотье и держал путь дальше, в следующую деревню, в которой осталось два жилых дома. Выручка копеечная, мороки много. Но Голубев знал, что если он не приедет хоть раз, привычный уклад жизни в деревне рухнет. Однажды по весне он банально проспал и в подболотье попал уже к вечеру, нащупывая фарами дорогу в лесу. Бабки ждали. Все шесть. Чинно сложа руки на коленях, они сидели на бревне за околицей и не сводили глаз с дороги. Когда Генка был мальчишкой, так настороженно и тоскующе ждала его из школы собака Бойко. «Ну что ж ты, баба Лена, мне не позвонила!» Сходу попенял он тогда малярше, единственной обладательнице мобильного телефона, который он сам же ей и дал на всякий пожарный случай. Скорую, например, из райцентра вызвать. Пожевав губами, шустрая баба Лена жалко скукожилась и что-то пробормотала про то, что негоже зазря людей беспокоить. У них есть свои дела. А глядя в заплаканные глаза бабы Вали, моргающие от света фар, Геннадий понял, что больше он задерживаться не будет. «Приехали в подболотье», — возвестил Голубев городской фифе и добавил. «А вот и молодежь подошла!» В окне мелькнули несколько старушек и дед с Федькой. Юлька лихорадочно полезла в карман за расческой, приготовившись так грациозно выпрыгнуть из машины, чтобы все ахнули от восхищения. В поисках сверстников она обвела глазами убогую улицу с покосившимися домами и поняла, что кроме бабок и брата с дедом рядом нет ни одной живой души. Ехидная ухмылка шофера усилила неприятное предчувствие, стершее с Юлькиного лица надменное выражение. «Неужели я влипла?» Навстречу ей плыли старушечьи лица, морщинистые, темные, беззубые, раскрасневшиеся от жары. Они казались враждебной силой, ненавидящей все молодое и крепкое. Их голоса были похожи на скрип несмазанной двери, а морщинистые руки, тянущиеся к машине, вызывали в Юлькиной душе чувство протеста перед природой. «Нет, она такой не будет никогда!» Самым противным было то, что бабки беззастенчиво осматривали ее с ног до головы, словно куклу в витрине магазина. Да мало того, что глазели, еще и позволяли себе подтрунивать. «Генушка, сынок, скажи, кого это ты к нам привез? Не как невесту?» Предположение старух, что она может оказаться невестой, неопрятного деревенского парня с торчащими ушами казалось возмутительным, и внутри Юльки все кипело. «Хороша! Ничего не скажешь! Ишь, глазами так и зыркает!» Если бы не мысль, что обратно топать по грязной дороге 10 километров, Юлька без звука рванула бы обратно, и пусть Лиска Вахрушева задавится своими комментариями. Но шум старушечьего щебета перекрыл голос деда. «Это моя внучка Юлечка, очень хорошая и добрая девушка!» Было заметно, что за короткое время дед сумел завоевать себе авторитет среди местных жителей, потому что бабки разом замолчали и стали смотреть приветливее, а сухая старушонка в розовом халате с зайцами сунула ей худую ладошку. «Баба Лена!» «Юлия!» — автоматически пожала руку девушка. Она неестественно выпрямила спину, ловя на себя осуждающие взгляды. «Ишь, вырядилась!» — громким шепотом сказала длиннолицая старуха, которую баба Лена называла Валькой. «Постыдилась бы в приличном обществе голыми лытками сверкать!» И, переменив тон, выкрикнула. «Геннадюшка, соколик, ты не забыл мне лекарства привезти?» «Не забыл, баба Валя». Из кузова автолавки в руки старухи перешла картонная коробка, и Юлька отпрянула в сторону, кинувшись к деду с братом, словно утопающий к спасительному кругу. Угрюмый в городе, дед в деревне выглядел цветущим здоровяком с румянцем во всю щеку. Старые синие шорты и дырявая майка, перепачканная на животе землей, шли ему гораздо больше шерстяных брюк и жилетки со множеством карманов. Дед любовно поцеловал ее в щеку. «Умница! Умница, что приехала!» А Федька, улыбаясь во весь рот, выхватил из рук чемодан на колесиках. И Юлька в первый раз за всю жизнь вдруг заметила, какие славные у ее брата глаза, мягкие и глубокие, как дымчатое стекло. «Юлька, здесь так здорово, ты не представляешь!» Глаза брата горели восторгом. Он взахлеб принялся пересказывать, как они с дедом чинят по белене забор, а потом планируют подлатать заборы остальным старушкам, как он научился работать топором и как в омуте тонул лось. Рассказ про лося требовал подробностей, в которые Юльке не хотелось вдаваться. Федька трещал без умолку, уверенно катя чемодан по тропке. Она смотрела в спину брата и с тоской думала, что он несет сущий вздор. Ничего хорошего в деревне быть не может. Деревня и есть деревня. Новые босоножки, на которые деньги копились полгода, на глазах покрывались пылью, а расшитая пайетками майка выглядела смешно и нелепо, словно елочная игрушка на майской березе. А она, дура, натолкала в чемодан свои лучшие наряды. А тут, небось, даже интернета нет. Жуткая мысль заставила ее закусить губу и срывающимся голосом выкрикнуть Федьке вопрос. «Федь, а интернет-клуб тут есть где-нибудь?» Брат обернулся. «Да ты что? Тут и телевизора-то нет. Вернее, есть у сестер Кулик, но там только три программы». «Прощайте, прощайте, френды, ожидающие фоторепортажей, новости в живом журнале и общение на форуме. Жизнь теряла смысл». «А бабули тут добрые!» — продолжал гудеть Федька. «Они тебе понравятся, вот увидишь. Я не знаю только одну, ту, что живет за забором с колючей проволокой. Там какая-то тайна». «Тайна?» — неожиданно заинтересовалась Юлька, обрадованная, что нашлось хоть какое-то развлечение. «Ага, тайна». «Ну, эту тайну мы раскроем», — уверенно пообещала сестра. «Надо же чем-то заниматься. Поем, обустроюсь, и расскажешь мне обо всем».